Навыки владения оружием делятся на два типа – базовые и специализированные. Базовые прогрессируют медленно, однако влияют на все подвиды оружия, обеспечивая универсальность. Специализированные, напротив, развиваются быстрее, но затрагивают лишь один конкретный тип оружия, позволяя достичь в нем высот. Активируйте еще 9 эпичных глифов, чтобы получить награду. Если бы знал заранее, то выбрал бы себе стрельбу из мортир, а теперь смогу лишь быть универсальным, посредственным стрелком, ведь все слоты навыков уже заняты. Я по новой привычке открыл лист развития личности, дабы прикинуть, какой навык можно было бы не брать в прошлом. Едва не вскрикнул от удивления. Что, как это может быть правдой? У меня 13 уровень личности. Где же я успел набрать целых 2 дополнительных? Лихорадочно изучив лист развития, наконец осознал причину роста. Навык «Кровавый демон» поднялся с 1 до 14. Но когда, неужели во время битвы с капитаном, когда лежал в отключке, прокачивался мой навык? Видимо, этот самый демон рубцевал раны и восстанавливал внутренние органы. Как раздобуду перо с чернилами, обязательно вручу молчаливому Такиши. Пусть пишет объяснительную. 10 свободных очков характеристик я, пожалуй, распределю в лагере, да под зажаренного кабанчика. Чем сильнее голод, тем вкуснее еда. Ну а сейчас ознакомлюсь с новенькими предметами. Положил на ладонь кольцо из потускневшего серебра с грубой отделкой, дабы рассмотреть получше. Инкрустированный в него драгоценный камень слегка пульсировал багровым светом. Так, что тут у нас? Кольцо берсеркера. Редкое. Магическое. Штраф к характеристике телосложения. 5. Бонус к характеристике сила. Плюс 10. Особый эффект. При получении повреждений, близких к фатальным, увеличивает характеристику силы вдвое и притупляет чувство боли. Вот это в моем стиле. Полезные свойства перевешивают негативные, потому берем. Был уверен, что меня ждет очередной всплеск мышечного роста. Ведь 10 единиц силы – это не шутки. В одно мгновение прибавил более трети к прежнему показателю. Однако мускулатура осталась прежней. Ни новых прожилок на руках, ни увеличившегося объема. Но мощь чувствовалась в каждом движении, отзывалась в каждом сухожилии. Казалось, стоит сжать в ладони камень, и он разлетится в пыль. Значит, характеристики от экипировки не влияют на внешний вид. Следует быть аккуратнее с незнакомцами в будущем. Кто его знает, вдруг там, под перчатками, десяток перстней легендарного качества. А этот, казалось бы, дрыщ с одного щелбана сможет слона отправить в небеса. Возьму на заметку. Идем дальше. Латный нагрудник «Бастион». Эпичное. Магическое. Крепкое. Комплектное. Требуемые характеристики. Сила 30. Телосложение 30. Особое свойство. Покрывает все тело носителя барьером, защищающим от слабых физических атак. Комплект «Бастион» состоит из 6 предметов. Соберите больше частей, чтобы открыть бонус комплекта. Доспех был выкован из неизвестного металла с глубоким свинцовым оттенком. В центре груди искусно выгравирована каменная башня в мазутных цветах. Рельефное изображение притягивало взгляд, ведь представляло собой пугающую красоту. Если бы увидел такую экипировку на ком-либо, то предположил бы, что владелец явно из знатного рода. Пластины доспеха были идеально подогнаны друг к другу, образуя цельную защитную поверхность без единой уязвимой точки. Края нагрудника усиливались дополнительными ребрами жесткости, которые не только повышали прочность, но и придавали грозный, воинственный вид. Матовая поверхность брони почти не отражала блики, что сулило владельцу, то есть мне, приемлемый уровень скрытности в темноте. Не в силах сдержаться, примерил нагрудник. Наконец-то перестал быть похожим на бездомного бродягу. Доспех на моей широкой груди смотрелся весьма-таки брутально. Я вздрогнул от удивления, когда едва видимый прозрачный барьер покрыл мою кожу тонким слоем. Теперь мелкоуровневые монстры в прямом смысле обломают об меня все зубы. Размышления складывались в четкую картину. Среди всех выживших именно я обладал наивысшим показателем телосложения, что давало серьезное преимущество в стойкости. В сочетании с новым бронированным доспехом и способностью к латанию ран это открывало интересные тактические возможности. Судьба явно готовила мне роль живого щита, роль того, кто встанет на передовой, примет на себя основной удар и защитит товарищей от смертоносных атак противника. Я усмехнулся от непрекращающегося потока ироничных мыслей. Жизнь, как всегда, расставляла все по своим местам. В прошлом был копом, защищал законный порядок, прикрывал напарников в опасных ситуациях, уберегал молодежь от наркоты. Теперь, в этом диком мире, снова придется встать на защиту других. Только вместо бронежилета, магический доспех, а вместо уличных бандитов и драгдилеров, монстры с острова да жужжащие инопланетяне. Мда, звучит, мягко говоря, необычно. Напряг плечи, проверяя, как сидит броня. Подпрыгнул пару раз, вроде ничего не дребезжит. Удобно, однако. Что ж, пора возвращаться домой. Приближаясь к лагерю, мы синхронно присвистнули от увиденного. Укрепления преобразились до неузнаваемости. Замкнутый круг чистокола теперь дополняли две новые сторожевые вышки. Старая северо-восточная башня по-прежнему контролировала джунгли. Западная же создавала препятствия для возможного вторжения жужжирианцев, а южная обеспечивала наблюдение за будущим кораблем. Боковым зрением заметил, как с новой вышки нам энергично замахал Янис. Что-то выкрикнув, он суетливо начал спускаться, явно горя желанием поделиться важными новостями. Его возбужденное состояние не настораживало. Скорее всего, арестант попросту соскучился по своему клинку и желал как можно скорее его вернуть. Судя по тому, как ловко Янис работал руками на лесенках, травма полностью исцелилась. Наверняка бабуля Юаньжу и чудодейственные лучи Солариса помогли с выздоровлением. Входя в лагерь, мы продолжали присвистывать от увиденных преобразований. Соплеменники сегодня поработали на совесть. У нас появился добротный прибрежный домик, покоящийся на мощных срубах, вкопанных глубоко в землю. Деревянные стены и двускатная крыша смотрелись весьма добротно и надежно на фоне шалашей. Ворота были возведены на трех участках импровизированной стены и выглядели слабее массивного частокола. Мой полицейский опыт кричал об уязвимости этих точек. Любой серьезный противник первым делом ударит именно сюда. Нужно срочно укреплять, пока не стало поздно. Впрочем, может, я слишком параноидально отношусь к обороне, за трое суток ни одна живая душа не потревожила наш покой, кроме тех случаев, когда некие массивные силуэты мелькали вдалеке. Может, и вовсе показалось, все же внутренний голос твердил, именно такая беспечность и приводит к трагедиям. К тому же Элофу требовался практический опыт работы со схемами. Без него активация чертежа спасительного ковчега останется лишь мечтой. Рядом с лесозаготовочной зоной обустроили настоящую ткацкую мастерскую. Под добротным навесом громоздился внушительный верстак, заставленный разнообразными швейными инструментами. Частично обработанный джут аккуратными стопками лежал неподалеку, обещая вскоре превратиться в такелаж. Прочие уголки также претерпели изменения и обзавелись полезной утварью. Например, сыродутная печь теперь была прикрыта навесом, а рядом с ней красовались наковальня, бочка с водой и прочие кузнечные приблуды. Второй по значимости изюминкой стал биотуалет с основательной выгребной ямой. Да, ароматы в лагере теперь будут стоять те еще, зато больше не придется рисковать собственной задницей, пробираясь среди хищных джунглей посреди ночи. Цивилизация потихоньку входила в наш суровый быт, превращая базу из примитивного укрытия в относительно комфортное убежище. Венцом инженерного триумфа стали 9-фунтовые пушки, две бронзовые красавицы на мобильных лафетах, грозные и блестящие на солнце. Они дремали возле общего сундука, как сторожевые псы, готовые в любой момент обрушить мощь на врага. Рядом примостились два массивных ящика, доверху набитых картечью и ядрами. Мы двигались по лагерю с намерением вручить добытое добро Давиду, который, как обычно, бдил возле общего сундука. Однако были перехвачены Янисом. «Братцы, ну вы даете, я уж думал, все, кранты вам». Эстебан тут чуть ли не тревогу бил, протараторил арестант, а после прервался на полуслове и прищурился, оценивающе оглядывая нас с ног до головы. «Фига вы прокачались, красавцы, базара ноль, блин, зря я не вписался. Кстати, кореша, бухлишка случаем по пути не попалась, так вот с чем была связана расторопность соплеменника. Увы, в этот раз не повезло на горячительные напитки. Я развел руками в стороны. Эх, мать честная, думал, хоть после смены горло смочу, да облом. Я не скрипнул зубами, зыркнул на Такиши и медленно ткнул в него пальцем. Глянь-ка, азиат чё, масть себе выбрал, и вдруг взорвался. А ничего, что следующую карамболу мне обещали. Громкость не повышай, здесь все свои, с легким укором в голосе сказал я и подался вперед. Лучше послушай, если бы Такиши не выбрал себе класс личности, мы бы не вернулись в лагерь. Западня, братец, еле выкарабкались. Или ты серьезно думаешь, что карамбола того стоила, если бы мы там остались холодные, но с трофеем? Твоя правда, командир, огорченно ответил Янис и опустил голову. Чет нервишки шалят, глотнуть бы для равновесия, да нечего. Ладно, забудем, но следующую карамболу точно мне, усек. Он вдруг развернулся к Такиши. Слышь, кореш, меч гони. Осознал я, что без него мне никак. Прикипел к железке, скучал по ней весь день. Вернее, дружка точно не найду. У-у, в смысле, у-у? Внимательно наблюдая за виновато ерзающим Такиши, сразу понял причину его странного поведения. Еще по пути в лагерь отметил, что якудза вдруг начал пользоваться внушительным двуручным клинком на даче, трофеем с одного из павших пиратов. Полутораметровое лезвие напоминало гигантскую катану. Тогда я подумал, что товарищ просто решил сменить оружие на что-то более привычное и увесистое. Но теперь, глядя на его потерянный вид, до меня дошла горькая истина. Пока валялся без сознания на корабле, он умудрился потерять меч Яниса. Такиши избегал прямого взгляда. Его пальцы нервно теребили край рубахи, классические признаки чувства вины, которые я столько раз наблюдал во время допросов в прошлой жизни. «Гони за точку, ёк-макарёк. Чё за хрень?» Кидануть решил, не унимался арестант. Якудза изобразил, мол, воткнул меч во что-то, а после попытался его достать, но не смог. Далее он показал, будто убегает от некой опасности, при этом оглядываясь. «У-у-у», пробасил Такиши, огорченно покачивая головой. «У-у-у, мне было жалко на него смотреть. Ситуация, конечно, неприятная, однако я не понимал, откуда столь сильное чувство вины. Возможно, в Японии бойцы относятся к оружию более трепетно, чем у нас, на Западе. Как и к обещаниям, надо срочно выручать соратника. Пока я не схлопал губами, как выброшенная на берег рыба, я взял инициативу в свои руки. Не все так плохо, амиго. Зацени вот эти конфетки», — сказал я голосом лучшего продавца года, доставая из рюкзака парные клинки бананоголового пирата. Лезвия злющие, будто сама судьба, а рукояти ложатся в ладони, как груди любимой женщины. Глава 20. Несмотря на то, что я не принял новое оружие и даже поблагодарил, он явно был обижен. Ушел в сторону смотровой вышки с понурым видом. Как же неудобно получается. С самого начала мы обделяем арестанта экипировкой. Как только выпадет шанс, обязательно попробую восстановить справедливость. Работа в лагере кипела, каждый был чем-то занят. Большинство даже не заметило, что мы вернулись, а мы не стали мешать. Принялись вываливать оружие возле сундука. Получилась гора почти в человеческий рост. Избавился также от древнеримских калик, они теперь не пригодятся. Вручил Давиду 280 осколков бездны. Сотню решил оставить для создания гранат, весьма неплохо проявивших себя в бою. Ну а если кому-то срочно понадобится для стройки, то поделюсь. Я уже было решил направиться на кухню, к Фелиции, как обратил внимание на здоровенный молот и задумался. Именно этим оружием крупный пират выломал ворота в подземелье. Не давал покоя тот факт, что шпага неоднократно оказывалась бесполезной. Против бронированных врагов клинок даже царапин не оставлял. Вспомнились консервные банки, охраняющие горный проход. Так дело не пойдет. Самое время обзавестись чем-то поувесистее. Гигантский боевой молот был обычного качества и требовал 40 единиц силы. Благодаря новому кольцу у меня сейчас было 35. Оружие весило под половину центнера. Толстая рукоять, заметно превосходящая по обхвату черенок лопаты, неуклюже ложилась в ладони. О ловком владении таким оружием можно было только мечтать. Слишком тяжелое, слишком громоздкое. Но в моем положении даже неудобное оружие лучше, чем никакого. Позже, за ужином, вложу 5 очков в силу. Это должно облегчить обращение с молотом. А пока что стальной монстр отправится в рюкзак, ожидая своего часа. Самое время избавиться от кабана. Скоро вечер, и пора бы заняться готовкой. Прелестная итальянка сейчас промывала овощи с зеленью в тазике. Она и не заметила, как я подкрался и выложил животину на разделочный стол. «Ух ты, какой большой!» – удивленно воскликнула Фелиция и протерла руки о фартук. Кормилица встала с табуретки и подошла поближе со смущенной улыбкой на лице. «Ах, спасибо, дорогой! От рыбы все уже устали, так что разнообразие не помешает. Сегодня в меню будет свежий салат и ароматный кебаб из свинины ММ. Ты ведь оценишь мое старание?» – спросила она томным голосом, плавно крутя локон волос на пальце. «Ах да, наша дорогая знахарка раздобыла специй, ужин будет просто перфетто». От приятного и чарующего голоса у меня пробежали мурашки по телу. Особый тембр явно был ее тайным оружием. Ну, если ужин будет такой же аппетитный, как его хозяйка, то срочно объявляю войну голоду. так что будь добра, вечером поставь поднос ко мне поближе, чтобы я победил с минимальными потерями. Хотя не сомневаюсь, придется побороться с Луи за кусочек пожирнее». Она рассмеялась, словно ласковая кошка, мурлыкающая прямо в ухо. Звук окутал меня, проник под кожу и оставил в голове только одну мысль: «Хочу слышать это чаще». Никогда не ощущал подобных наваждений. Наверняка все дело в особенных навыках. Но я был не против безобидной манипуляции. Главное, совсем уж голову не потерять. «Кстати», — воскликнул я интригующим голосом и наклонился ближе. «Это ожерелье досталось мне в битве с монстром, который явно не знал, с кем связывается. Теперь это твоя добыча, но только если согласишься на одно условие. Хочу сам надеть его на тебя». Ее радостное хлопанье в ладоши было красноречивее любых слов. Я тенью скользнул за спину Фелиции, как опытный ассасин в амурных делах, готовый пронзить сердце, но не кинжалом. Легкий аромат ее волос окутал меня нежным облаком. Удивительно, как женщины умудряются сохранять очарование даже в самых суровых условиях. Нефритовое ожерелье деликатно коснулось кожи и мягко скользнуло по шее. Мои пальцы, внезапно ставшие необычайно чуткими, осторожно застегнули замочек. Время замедлилось, наполняя момент особым смыслом. Маленькое чудо посреди хаоса окружающего мира так растворился в процессе, что даже и не заметил прогуливающегося возле кухни Яниса. Он протянул шмат явно протухшего донного кусача, опасно приблизив его к нашим лицам. Видимо, арестант решил отомстить за потерянный меч. «Братан, Буш, последний кусочек остался. Иди, куда шел?» — сквозь зубы процедил я. «Ладно, ладно», — продолжил он путь. «Забота нынче не в цене, походу». Внезапное появление зэка уничтожило всю романтику. Фелиция сделала шаг вперед, отдаляясь от меня, и развернулась. Когда фигура латыша скрылась за воротами лагеря, она прошептала: «От этого Яниса мурашки по коже. Весь день вокруг меня кружил. Жмется, гадости говорит, руки так и тянутся меня потрогать. Не знает, что такое личное пространство. Не нравится мне это совсем». Мои брови нахмурились, а кулаки крепко сжались. Подозрения касательно его персоны, как убийцы, нахлынули новой волной. «Он угрожал тебе?» «Нет, мне повезло, что могучий Эстебан оказался рядом. Наш военный так сурово отчитал Яниса, что тот, как побитый пес, побежал нести караул. Эстебан, он такой смелый и грубый». Последние слова Фелиция произнесла с показным восхищением и, закусив губу: «Так вот, значит, в чем дело? Чувствую, что этот жужжирянец Эстебан завербовал себе помощника, чтобы добиться симпатии Фелиции». С трудом верилось, что я не смолча сглотнул унижение и убежал. Навык интуиция повышен до 8 уровня. Твою ж медь, Янис, после такого мы точно не скорешимся. Не боись, никто тебя не тронет, — перешел я на строгий тон. — Жрать хочу. Поторопись. Я развернулся и направился на пляж, чтобы освежиться в прохладной морской воде. В спину мне донеслось: «Макс, я что-то не так сказала?» Ответа не последовало. Улыбнулся про себя, наблюдая за наивными играми. Некоторые личности пытаются хитрить и манипулировать, не подозревая, что я преподавал эту науку там, где они только учились азам. Перехитрить лиса могу лишь пожелать удачи. Фелиция нарочно продемонстрировала интерес к Эстебану, явно рассчитывая, что я начну из кожи вон лезть, добиваясь ее внимания. Но поддаться на такую примитивную уловку значит признать себя рабом женских чар и оказаться в аутсайдерах. Нет уж, у меня свой план. Безразличие и холодность довершат начатое. Пусть накручивает себя и думает о том, что она не так сказала. В итоге прибежит сама, забыв о существовании других мужчин. А если нет, что ж, переживу как-нибудь. В конце концов, в этом жутком мире есть заботы поважнее любовных игр. Ночь медленно опускала черный занавес на остров. Сбор у костра для ужина стал нашей негласной традицией. Конечно, можно было бы организовать что-то более цивилизованное, вытащить из базовых построек столы, расставить пеньки и табуретки. Но после изматывающего дня никто не горел желанием заниматься обустройством. Ганс, наш мастеровитый кузнец, уже достиг 9 уровня. Он обеспечил всех металлической утварью. Теперь каждому достались собственные вилки, ложки, кружки и тарелки. Уровень комфорта стремительно рос, что не могло не радовать. Более того, выжившие обзавелись железяками покрупнее. Теперь все имели под рукой холодное оружие, от малого до великого размера. Судя по расправленным плечам и гордо поднятым подбородкам, общий боевой дух явно стремился к пиковым значениям. Имея под рукой меч или пику, Соплеменники чувствовали себя увереннее как при внешних угрозах, так и при внутренних. Единственное, с чем повременили, это огнестрельное оружие. Оно хранилось в общем сундуке. Выдавать его людям без навыков использования смысла не было. Не хватало еще, чтобы кто-то отстрелил себе ногу. К тому же у нас дефицит пороха, без него учения не провести. Наш арсенал пополнился таким оружием. Аркебуза, 2 мушкета, 5 пистолей и 1 мушкетон. Последний имел более широкое по диаметру и короткое по длине дуло, в сравнении с мушкетом, в которой засыпалась картечь. Проще говоря, примитивный дробовик. Тем временем Фелиция и Нита кружили вокруг костра, раздавая тарелки с ужином. Когда очередь дошла до меня, итальянка замешкалась, явно ожидая какой-то реакции. Но я демонстративно вцепился в сочный кусок мяса, делая вид, что полностью поглощен едой. Чтобы замаскировать удовольствие от вкуса пряной, нежной кабанины, занялся распределением очков характеристик. По 5 в силу и телосложение. Тело выгибало дугой, лицо корчилось в судорогах. Еле сдержал смех, представляя, как нелепо выгляжу со стороны. Впрочем, измотанным соплеменникам было не до меня. Все сосредоточенно работали челюстями, уставившись в тарелки. Только Фелиция продолжала коситься в мою сторону. Ощущал это боковым зрением или даже рептильным мозгом. Что ж, игра началась, и я не собирался уступать в этой молчаливой дуэли. Поленья приятно потрескивали, а где-то в темноте джунглей раздавались загадочные звуки. Остров не спал, но здесь, в круге света, за достроенной стеной, мы чувствовали себя в безопасности. Кому добавки? Заботливо поинтересовалась Фелиция. Ответом стал дружный лес рук. Луи Дюваль, наш неугомонный обжора, тут же оказался возле кормилицы, что-то ласково нашептывая. Наверняка выпрашивал порцию побольше. С первого дня заметил его особую страсть к кабанине. К рыбе же он относился куда прохладнее. И тут меня осенило. Как же я мог забыть? В рюкзаке же целая коллекция ночников пылится. Пару десятков этих удивительных плодов ждали подходящего момента, и он настал. С энтузиазмом принялся за дело. Развешивал их на стенах построек, раскладывал на земле, камнях, столах, табуретках. Мягкое фиолетовое сияние окутало лагерь волшебной атмосферой, превращая обычный вечер во что-то особенное. Соратники с восхищением наблюдали за преображением пространства. Отблески играли на их лицах, а глаза блестели детским восторгом. Даже самые хмурые мужчины не могли сдержать улыбок. Казалось, эти светильники не только разгоняли темноту, но и согревали души, напоминая о домашнем уюте, который мы все оставили в прошлой жизни. Теперь наш лагерь стал чуточку больше похож на дом. Какой тяжкий день! Вздохнула Лайма и грациозно вытянула ножку, сидя на пеньке. Сплошные заботы о людях, которые даже не подозревают, насколько им повезло быть рядом со мной. Кто-нибудь окажите мне услугу. Или, точнее, окажите себе честь, сделав мне массаж ступней. Большинство соплеменников попросту проигнорировало англичанку. Видимо, успели привыкнуть к ее, мягко говоря, необычному поведению. Будто нам ногой блондинки мало, бородач. Кивнула она с видом королевы, дарующей милость, в сторону Диловара, одного из немногих, кто хоть как-то отреагировал. «Я соизволила выбрать тебя, однако не обольщайся, твои руки должны быть вымыты, а амбиции – скромными. Дотронешься выше лодыжек, и будешь вычеркнут из списка полезных людей. Все для тебя, царица, ты только скажи», – с доброй улыбкой ответил Диловар. Поначалу показалось, что наш лесоруб попросту иронизирует. Однако его довольная физиономия и огонек в глазах говорили обратное. Бородач раздавил в ладонях пузырник, промывая руки, а после покорно припал к вытянутой ноге Лаймы. Плавными движениями он принялся массировать ступню. Лицо женщины расплылось в блаженной улыбке, а глаза, закатившись, закрылись. Барышня даже и понять не успела, когда могучие ладони Диловара оказались возле колена. Внезапно Лайма со всего размаху дала подзатыльник массажисту. «Ты, наглец!» – возмущенно воскликнула она и отдернула ногу. «Тысяча извинений, принцесса!» – виновато пробубнил Диловар. Лайма Джонсон лишь брезгливо повела носом и дала понять жестом, что сеанс окончен. Тем временем подоспел успокаивающий компот бабули Юаньжу. «Я не стал налегать на сладковатый напиток, ведь сегодня мой дозор в первую половину ночи». Пока соплеменники окунали стаканы в ведро с компотом, Луи Дюваль прочищал горло, прокашливаясь и явно готовясь произнести речь. «Милостивые господа, полагаю, настал самый подходящий момент не только подвести черту под прошедшими свершениями, но и осветить перспективы грядущего. Лидер взял небольшую паузу, обдумывая следующие слова. «Позвольте мне поздравить достопочтенного Элофа с достижением 12 уровня личности и столь блистательным прогрессом в инженерном искусстве. Прошу, не скупитесь на аплодисменты, наш кораблестроитель того заслуживает». Выжившие в целом весьма бурно поддержали шведского инженера. «Браво!» — крикнул актер индийского кино и захлопал в ладоши громче всех. Стоило ему поймать хмурый взгляд Яниса, как он сразу же осунулся и замолк. «Я успел обратить внимание на то, что его передние зубы уже отросли. Святая Мария!» — Луи продолжил вещать. «Превосходно! Позвольте мне также довести до вашего сведения важную новость. В нашем коттедже имеются 4 удобных кровати. Лишь достойнейшие из достойных, кто превзойдет остальных в ратном труде и доблестном служении общему благу, смогут рассчитывать на столь почетное удобство. Один день – мужчины, другой – женщины. И кому же сегодня жить по-барски?» – осведомился Густаво. «Полагаю, ни у кого не вызовет сомнений, что ныне привилегию наслаждаться комфортом заслужили Элов, Эстебан, Диловар и, разумеется, моя скромная персона». Судя по лицам некоторых присутствующих, далеко не все были согласны с раскладами, особенно клюкающий носом от усталости Мутуа. Однако возражать и портить отношения с начальством никто не решался. Все же от чуткого Луи, привыкшего видеть толпу насквозь, подобная информация не проскользнула мимо. Он даже не смутился и поскорее перевел тему. «Настал момент пролить свет на столь важное предприятие, как возведение нашего судна. Милостивый Элов, не окажете ли честь поделиться с нами своими соображениями?» «С удовольствием», — согласился светловолосый швед. Последовал плотный поток информации. Слушать инженера было приятно, ни единого лишнего слова, все ровно выверено. Итак, строительство корабля по чертежу с помощью осколков бездны проходило в 3 этапа. На первом этапе возводился стапель, иными словами, наклонный помост для постройки судна и будущего спуска на воду. Для успешного завершения требовалось 500 лазурных ядрышек и 200 мер древесины. Не знаю, почему Элов называл кубический метр мерами, но суть была ясна. Скорее всего, подобный термин использовался в схеме. Второй этап строительства корабля будет, пожалуй, самым захватывающим. Именно тогда судно начнет обретать очертания, словно огромный морской зверь, постепенно пробуждающийся ото сна. Нам предстоит заняться строительством каркаса, укладкой палубы, обустройством жилых отсеков и обшивкой корпуса. Материалы для этого этапа будут подбираться с особой тщательностью. 3 меры железа, 1000 осколков бездны и столько же мер древесины разных сортов. Каждая доска, каждый брус имели свое предназначение. Для палубы, по которой вскоре будут ходить моряки, требовалась особо прочная, износостойкая древесина, ведь ей предстояло выдержать и палящее солнце, и соленые брызги, и тяжелые шаги команды. Обшивка корпуса должна была быть одновременно крепкой и гибкой, чтобы противостоять неистовым ударам волны и обретать нужную форму при постройке. А мачты? О, мачты требовали особого подхода, только легкая, но прочная древесина могла подойти для них. К счастью, остров, словно предвидя появление верфи, был щедро наделен всеми нужными породами деревьев. Природа сама приготовила все необходимое для рождения нового корабля. После установки всех элементов корпус будет промазан дегтем. Густой, пахучий состав обережет древесину от безжалостной морской воды. Третий этап будет самым сложным по причине явного недостатка материалов. Помимо 2 мер металлов для крепления и 500 осколков бездны, нам потребуется 15 мер тканей для такелажа, парусов, спальных принадлежностей и 1 мера кожи. Причем именно для парусов нужен лен, который растет не так-то близко от лагеря людей. Следовательно, вылазки вглубь острова неизбежны. Придется охранять добытчиков на делянке и помогать с транспортировкой. Держитесь крепче, сейчас расскажу про настоящую магию технологий, — воодушевленно заявил Элов. Глаза его загорелись неподдельным азартом. Активация схемы открывала мастеру доступ к меню строительства. Наш инженер, как только доберется до этой функции, сможет снабдить корабль дополнительным оборудованием, от которого просто мозг взрывается. За каких-то 500 осколков и горстку дерева с металлом мы получаем сундук с пространственно-временным карманом. Этот зверь способен хранить 0,5 тонны груза, причем уменьшенного в габаритах в 10 раз. Иными словами, 5 тонн припасов в одном сундуке. Это как целый грузовик запихнуть в багажник легковушки. Но это еще не все. Внутри хранилища время тормозит в 5 раз. Представьте себе, любая еда, которое обычно портится за 3 дня, в этом сундуке продержится больше 2 недель. Холодильник, да это просто детские игрушки по сравнению с нашим будущим чудо-сундуком. Второе дополнительное оборудование представляло собой таинственный навигационный стол. Насколько я понял, это будет что-то вроде стационарной смарт-карты для выстраивания морских маршрутов. По какому именно принципу работал стол, пока никто не понимал. Если на Земле в старинные эпохи для навигации ориентировались на Солнце, звезды, пользовались секстантом, компасом и хронометром, то в бескрайнем архипелаге все эти способы не сработают по причине недостатка информации. Видимо, для упрощения парадигма и придумала некие навигационные столы. На текущем этапе я могу интегрировать лишь 2 дополнительных модуля. Повышение мастерства расширит перечень доступных опций, а также позволит снизить расходы на материалы и осколки бездны. Оказывается, бытие ремесленника в бескрайнем архипелаге не столь скучно, как мне поначалу казалось. Когда Элов закончил, лагерь загудел. Главная заморочка была в древесине. Более 1000 кубов за 11 дней – это не шутки. Большинство уже мысленно видело, как придется вкалывать от рассвета до заката, валя лес, как проклятые. Но тут с пенька поднялся Диловар. Он заметно окреп и достиг 10 уровня. Наверняка от одного его вида деревья сами падали. «Все у нас получится, друзья», – заявил он со спокойной уверенностью, и выжившие заметно расслабились. «Если выделите мне пару крепких ребят в помощь, мы это дело провернем с хрустом». В суматохе случайно подслушал разговор Ганса. Оказывается, рост уровней ремесленных навыков открывает новые схемы. Именно так у нас появилась наковальня, где теперь куется все необходимое, и прочая утварь, превратившая быт из выживания в нечто более-менее человеческое. Но что действительно удивило, некоторые особо крутые схемы просто так не откроешь, сколько бы ремесленник ни тренировался. Нужно найти конкретный чертеж в случайной награде за монстров или купить у будущих торговцев, иначе никак. Наверняка имелись и другие способы обретения ценных схем. Судя по тому, как все навострили уши при этих словах, я был не единственным, кого это заинтересовало. Очевидно, что крутые ремесленники, обладающие множеством рецептов, будут купаться в осколках бездны, как Скрудж Макдак в золотых монетах. Мне этот путь закрыт, выбранные навыки совсем иного профиля. Смогу мастерить разве что кровавые поделки, которые с восходом солнца превратятся в жижу. Глава 21. Когда все разбрелись по шалашам, начался мой дозор. На соседней вышке маячила фигура Эстебана. Мы перекинулись парой скупых жестов, сигналами «все чисто» и «держи ухо востро». Тишина нарушалась лишь треском угольков в костре да цикадами, стрекочущими где-то вдалеке. За время дозора я изучил каждую тень, каждый куст на периметре, ничто не должно было укрыться от моего взгляда. Часы тянулись медленно, словно патока. Звезды сдвинулись примерно на четверть небосвода, когда ночной покой разорвал крик, от которого бросило в холодный пот. Тревога, тревога, общий сбор у костра. Я не сразу понял, что происходит, но голос начальника охраны звучал так, будто сам Диабло дышит ему в затылок. Эстебан обычно был невозмутим, но сейчас трясся, точно в лихорадке. Его глаза, расширенные от ужаса, казались 2 черными дырами на бледном лице. За все время, что я знал крепкого мексиканца, такого с ним не случалось. Даже когда мы схлестнулись с жужжирианцами после обмена Такиши, люди выскакивали из палаток как ошпаренные. Кто-то в белье, кто-то на ходу натягивал штаны. В их глазах читалась паника. Эстебан сглотнул так громко, что, казалось, это услышали все, и хриплым от напряжения голосом произнес: «В сторону лагеря движутся жужжирианцы. Вооружайтесь, готовьтесь к обороне. Исполнять». Эти слова подействовали как спусковой крючок. Люди бросились в рассыпную, словно муравьи, чье гнездо разворошили палкой. Кто-то метнулся к палатке за оружием, некоторые уже стояли с клинками наготове. Эти не расставались с подружками, даже во сне держа их под рукой. Я же все свое носил с собой, спасибо волшебному рюкзаку. Скажи, как близко враг? Ты увидел их с дозорной вышки? Осведомился Луи. Наш лидер держал в руках увесистую алебарду и всем видом показывал, что готов вести за собой людей. Лицо его приняло серьезную гримасу, плечи расправились, а фразы стали краткими и емкими. Не ожидал от него такой решительности. Чего не скажешь об Эстебане, который неожиданно навел панику. Пока не до конца понимаю, в чем загвоздка. Неужто не справимся? Я охотник за головами, Мой класс позволяет метить цели и отслеживать ее 3 дня по смарт-карте. Успел метку повесить в последней стычке. И вот результат. Жаккар Журакс уже прет прямо к лагерю. Не верите? Смотрите сами. Эстебан суетливо раскрыл цифровое полотно и поработал с масштабом. Действительно, примерно в 2 километрах от нашего лагеря медленно плелась метка. Прямо как на картах навигации. Она имела заостренный кончик, показывающий направление. В чем проблема-то? Поинтересовался я. Их там не больше 1/2 осталось, максимум. Да наш Такиши в одиночку их в капусту нарубит. Откуда паника, старина? Якудза вдруг замотал головой и показал пальцем на меня. Ох уж этот скромняга. Эстебану, на мою радость, удалось вернуть хладнокровие. Теперь вояка выглядел решительно. Макс, очнись. Голос был жестким, без лишних эмоций. Ты хоть представляешь, с кем имеешь дело? Жужжирианцы, хладнокровные, расчетливые мрази. Если они двинулись, то не просто так. Жуки уверены, что сотрут нас в пыль. А ведь Эстебан чертовски прав. Недооценить врага, значит дать ему неоспоримое преимущество. Я вспомнил все эпизоды встреч с жуками. Когда они сомневались в силах, то либо шли на мировую, либо давали стрекача, поджав крылья. Наверняка приготовили нам сюрприз. «У меня есть план», — заявил я, подняв шпагу вверх. «Мы откроем ворота и позволим войти в лагерь. Какой-то беспантовый у тебя план», — перебил Янис. «Да слушай, мы направим наши пушки на западные ворота и зарядим их картечью. Да у нас ни пороха, ни фитиля», — вмешался Эстебан, подготавливая пистоли к битве. «Я использую навык. Просто подтащите поближе к воротам чертовы пушки. Ганс, я обратился к немцу, смастери мне возле орудий щит из досок, чтобы враг меня не заметил». Закрутилась карусель предбоевой подготовки. Напряжение нарастало с каждым ударом сердца. Эстебан бросил на меня стальной взгляд и осведомил. «У нас 10 минут, не больше. Если судить по скорости движения метки, мы действовали как единый механизм. Пушки на колесных лафетах грохотали, катясь к западным воротам, где должен был появиться противник. Каждый знал свою задачу. Никаких лишних слов, только короткие команды и бряцание металла. Укрытие было готово спустя считанные минуты. Деревянный щит расположился между орудий. Это была идеальная позиция. Враг меня не заметит, а я увижу его приближение заранее сквозь щель. План прост и безжалостен, дать сдвоенный залп без предупреждения. Стрелять по отдельности бессмысленно. Такой фокус сработает только раз. Хитрый противник не подставится 2 раза под один и тот же трюк. Чувствовалось, как сила бурлила внутри. Мое мастерство управления кровью вышло на принципиально новый уровень. Уже не нужно мучительно разминать пальцы, выдавливая по капле. Теперь достаточно лишь мысленного приказа, и живительная влага сама находит путь наружу через небольшую рану. 2 извивающиеся алые струи поднялись в воздух по команде, поймали свет ночников и, словно живые существа, заскользили к жерлам пушек. Умная субстанция сама определила нужный объем для детонации шрапнели. На всю операцию ушла 0,5 литра крови. Хороший обмен за шанс выжить. Навык управления кровью повышен до 12 уровня. Фитили не пригодятся. Зачем они, когда моя воля запустит смертоносный механизм в то мгновение, когда пожелаю? Один мысленный приказ, и подарок полетит во врага. Не теряя времени, щедро засыпал картечь в дуло, а после как следует утрамбовал ее шомполом. Когда метка Жаккара оказалась в километре от лагеря, люди были готовы к бою. «Алов, забаррикадируйся в доме с женщинами», — скомандовал Луи Дюваль. «Остальные, мужайтесь. Покажем же, на что способны земляне». Француз поднял могучую алебарду над головой и по-звериному рыкнул. Его крик подхватили все прочие выжившие. «Да что говорить, я и сам взревел, как медведь». Глаза у соратников горели ярким пламенем, выражая решительность и отвагу. «Значит, вот как влияет высокий показатель лидерства». «Нет, и даже не думайте». Алов уверенно перехватил абордажный тесак. «Если уж проектировать оборону, то рационально, а оставлять силовой элемент за линией фронта – несусветная халатность. Я буду держать оборону с вами, плечом к плечу». «Отставить, боец», – вмешался Эстебан. «Если ты сгинешь, люди уйдут под воду вместе с этим проклятым островом». Выполнять приказ. Глядя на соплеменников, которые поддерживали инициативу лидера, швед понуро побрел в сторону деревянного дома. За ним отправилось и большинство женщин. Лишь 2 амазонки остались в компании мужчин. Нита, наша тайская красавица, крепко сжимала пику. А Лайма, эта взбалмошная аристократка, держала шпагу на вытянутой руке, словно дуэлянтка. Я, пожалуй, помогу Элфу с баррикадами», — дрожащим голосом протараторила звезда Болливуда и, не дожидаясь реакции окружающих, пулей улетела в дом. «700 метров», — проинформировал Эстебан. «Внимание!» — рявкнул я. «Лагерь должен казаться мертвым, потому спрячьтесь все за лачугами. Если твари засекут движение, нам крышка. Ждем пушечный хлопок, и все в атаку. Задняя линия, копья и стрелки, передняя, остальные. Никто не лезет вперед меня. Я здесь самый крепкий и экипированный. А теперь, ни звука. Ждем сигнала». «Ты чего это раскомандовался, грязный бастард?» — прошипела Лайма Джонсон, потрясая шпагой в приступе возмущения. «Я сама поведу нашу армию в бой. Слушайте мой приказ, вы все. Заткнись, курица», — прорычал Эстебан. «Иначе прямо сейчас башку твою прострелю». Военный направил дуло пистоля на Лайму. Губы ее сжались от нахлынувшей ярости. Она недовольно притопнула и, задрав подбородок, замаршировала в укрытие. «Я был сосредоточен и не обращал внимания на горячие головы. Совсем скоро все начнется, нельзя выходить на эмоции». Но все же не получилось. Внезапно возле меня оказалась прелестная Фелиция. Она вздрагивала от страха, а глаза ее наливались влагой. Ох уж это главное женское оружие. Слезы. «Макс, да, убей их всех. Другого выхода не вижу». Фелиция нежно коснулась моего плеча, бросила умоляющий взгляд, шмыгнула и убежала в дом. Когда соратники двинулись на позиции, решил окликнуть Густава. Толку от него в бою будет мало, исходя из того, что видел раньше. Потому вручил олигарху подводное ружье с дополнительным гарпуном. Если снимет хотя бы одного жужжирианца, то сможет потом в тавернах рассказывать о своих подвигах без приукрашиваний. Вот и настал момент истины. Я припал к щели деревянного укрытия, чувствуя, как шершавая поверхность царапает щеку. Дыхание замерло. Вдалеке проступили размытые темные силуэты, постепенно обретая четкость. Враги старались двигаться без лишнего шума, судя по крадущимся походкам, но это им удавалось с трудом. Хруст веток, топот и жужжание выдавали их с головой. В толпе мой взгляд выхватил несколько монструозных существ. Их массивные лапы глухо ударяли о землю. Тум-тум-тум. От ритмичного топота вибрировали даже доски укрытия. Святая Дева, какие крупные. Когда расстояние сократилось до сотни метров, удалось прочесть описание. Малый боевой жварх, питомец 14 уровня. Насекомое было похоже на гигантского жука-носорога. Вместо безобидного рога у него торчал острый хитиновый нарост метром в длину. Под этим смертоносным оружием клацали чудовищные жвала, влажно блестящие под ночным светилом. А его рот, когда тварь разинула пасть, я увидел пульсирующую бездну, утыканную шипастыми отростками. Между ними извивался алый, жаждущий мяса язык. Сам жварх был размером с легковой автомобиль. С такими могучими тварями люди еще не сталкивались. Навык обостренное зрение повышен до 8 уровня. И это лишь малый жварх, а каким же тогда будет большой? Раз существо являлось питомцем, значит, среди приближающихся врагов скрывался его хозяин. Внимательно всмотрелся в толпу, пытаясь определить, кто управляет смертоносными насекомыми. По логике, именно он должен быть самым опасным звеном в этой цепи. Хозяина стоит ликвидировать первым. Руки непроизвольно сжались в кулаки. Пот стекал по вискам, но я не смел шевельнуться. Орудия ждали сигнала, а кровяной порох в них пульсировал в такт моему сердцу. Скоро, очень скоро, враги принялись рассредотачиваться, как стая волков перед атакой. Их движения выдавали тревогу. Они явно почуяли подвох. Тяжелая поступь боевых жвархов эхом разносилась в тишине, пока твари занимали позиции за нашим чистоколом. Воздух пропитался густым запахом чужеродных феромонов, таким тошнотворным, что першило в горле. Возле ворот материализовался их разведывательный отряд. Два рядовых жужжирианца шагали за массивной фигурой жварха. Его панцирь переливался в свете небесной спирали, как нефтяная пленка на воде. Радужные разводы на черном фоне создавали гипнотический эффект. Разведотряд продвигался вперед медленно. Головы жуков раскачивались из стороны в сторону, антенны подрагивали, пытаясь нащупать малейший признак опасности. Я ждал, затаив дыхание, надеясь, что в зону поражения шрапнели забредут и другие твари. Секунды растягивались в вечность. Капли пота стекали по спине, рубаха прилипла к телу. Хотелось почесать зудящий нос, но не решился пошевелиться. Внезапно тишину разорвал оглушительный треск. Южные ворота. Звук древесины, разрываемой на части, подтолкнул меня к быстрому принятию решения. Все встало на свои места. Коварный враг бьет с двух сторон одновременно. Нет смысла ждать, да начнется битва. Буэм. Навык хитрость повышен до 7 уровня. Вам доступен выбор корабельного навыка канонир. Желаете сделать выбор? Потом, сдвоенный выстрел разорвал ночную тишину. Разведотряд превратился в жуткое месиво. Куски хитина и плоти разлетелись во все стороны. Мощь залпа оказалась такой, что тяжелые деревянные ворота слетели с петель, а частокол покрылся глубокими щербинами, будто его изгрызло гигантское чудовище. Я не успел даже выдохнуть, как сквозь пороховой дым на мою позицию метнулась исполинская тень. Второй жварх, подобно живому тарану, пронзил деревянный щит насквозь. Его рог впечатался в мой доспех, оставив глубокую вмятину. Удар был такой силы, что я проскользил пятками по земле, взрыхляя грунт и оставляя за собой две борозды. Рука сама нырнула в рюкзак, нащупывая приклад шальной мортиры. Жварх встряхнул массивной головой, сбрасывая застрявшие в роге щепки. Его глаза горели яростью, как два кроваво-красных уголька в ночи. Тварь разинула пасть и издала оглушительный рык, брызнув слюной во все стороны. Бабах! Крупнокалиберный снаряд влетел прямо в раскрытую пасть монстра и вышел через спину, оставляя дымящуюся дыру размером с тарелку. Жварх закатил глаза и, словно поверженный колосс, завалился на бок. Его мощные лапы судорожно скребли землю, тело содрогалось в предсмертной агонии. «А-а-а-а!» Боевой клич людей прокатился по полю битвы. От него внутри разлился жар. Чистая, первобытная отвага наполнила каждую клетку тела. Шпага сама прыгнула в руку, жаждая крови. Рядом возник Луи Дюваль. Его алебарда описала широкую сверкающую дугу и с хрустом обрушилась на голову издыхающего жварха. Удар был подобен падению гильотины, такой же быстрый, точный и беспощадный. Но времени праздновать не было. Враги хлынули с двух сторон одновременно. «Рассредоточьтесь, не кучкуйтесь!» Мой крик прорезал какофонию битвы. Эти рогатые машины смерти снесут плотный строй, даже не почувствуют сопротивления. Из разбитых ворот вырвались два жужжирианца. Их надкрылья распахнулись с сухим треском, словно кто-то разворачивал огромный пергамент. Они пронеслись надо мной и устремились к центру лагеря. Воздух наполнился пронзительным жужжанием, от которого сводило зубы. Развернувшись, увидел страшную картину. Третий жварх спикировал на группу обороняющихся со скоростью истребителя. Все успели отпрыгнуть, кроме Лаймы Джонсон. Ее штанина зацепилась за сучковатое бревно. Жук вонзил рог в ее живот. Затем, словно играющий с добычей кот, дернул головой несколько раз и, святая дева, его жвалы перекусили аристократку пополам. Над окрестностями пронесся краткий, но отчаянный предсмертный крик. Пока мчался в центр лагеря, куда устремились основные силы противника, обратил внимание на работу друга. Такиши, это боевая машина смерти, активировал неведомый доселе навык. Стоя в 10 шагах от испачканного во внутренностях Лаймы жварха, он исполнил смертоносное танго. Три молниеносных взмаха на дочи прочертили красные линии на туше врага. Рог чудовища отлетел, как срезанный колос. Следом две передние лапы рухнули на землю, а в брюхе твари зазияла рана, похожая на кровавую улыбку. Якудза ускорился, превратившись в размытое пятно, и активировал второй навык, с которым я уже был знаком. Серебряная волна прокатилась по полю боя, добив жварха и разрезав неудачливого жужжирианца, пролетающего мимо. В центре лагеря пятеро наших бойцов выстроились в круговую оборону. Они, стоя спина к спине, отбивались от группы жуков. Я рванулся было к ним на помощь, но боковым зрением заметил новую фигуру на кровавой шахматной доске. У южных ворот, восседая на жвархе, словно темный рыцарь на адском скакуне, появился он, хозяин питомцев. Противник излучал такую мощь, что даже воздух, казалось, сгустился вокруг него. Каждое движение его жварха-скакуна отдавалось дрожью в земле, как набат. Силуэт жужжирианца был покрыт черной дымкой, однако удалось считать описание. Жирук из Зит, жужжирианец, некрокомбинатор 14 уровня. Теперь ты мой. Я устремился со шпагой наперевес к жируку. По пути наткнулся на подлетающего ко мне жужжирианца. Тот взмахнул острой конечностью, но я оказался проворнее. Удар ногой с вертушки по летящему навстречу врагу, и туша с хрустом покатилась кубарем в костер. Три широких шага и прыжок. Взмыл в воздух не хуже жужжирианца, занося шпагу для удара. Жирук направил на меня лапку, и в тот же миг мое тело застыло, подвешенное в воздухе, словно марионетка на невидимых нитях. Мышцы свело чудовищной судорогой. Путы сжимали все крепче с каждым мгновением. Пытался пошевелиться, но тело не слушалось, будто оно больше не принадлежало мне. Даже моргать стало невозможно, глаза жгло от сухого воздуха. Сквозь пелену боли увидел, как дверь дома распахнулась с оглушительным треском. Наружу выбежала Фелиция. Ее отчаянный крик, в котором четыре буквы моего имени слились в один пронзительный вопль, разнесся по лагерю. Сердце сжалось от ужаса, не за себя, за нее. «Куда ты лезешь, дура?» — кричал я мысленно, не в силах произнести ни звука. Жирук, подобно дирижеру, совершил плавное круговое движение лапками. Мое тело перевернулось вверх ногами. Земля поменялась местами с небом, а затем его шипастая культя рассекла воздух по вертикали. Меня швырнуло вниз с такой чудовищной силой, словно сама гравитация объявила войну. Голова впечаталась в землю, оставив глубокую воронку. Картинка в глазах поплыла, а во рту появился металлический привкус крови. Последнее, что увидел сквозь пелену боли, торжествующий блеск в фасеточных глазах Жирука, похожих на россыпь рубинов. Свет выключился. Глава 22. Активирован особый эффект кольца Берсеркера. Свет включился. Боли нет. Есть лишь ярость и желание крушить. Дикая мощь, помноженная на злобу, пробудилась, и я взревел так, что зашевелилась листва на крышах шалашей. Тело стало легче пера, а мощь ощущалась такой, что, казалось, смогу и гору перекусить, как пирожок. Кольцо даровало мне отсутствие тормозов и удвоение силы. 80 единиц. Прыжок. Сорвался с места, как с трамплина. Ноги толкнули на десяток шагов. Цель – Жирук. Подлый жук среагировал и упорхнул на крышу дома, а я приземлился на Жварха. Вырвал рог и воткнул ему же в глаз. Левый, правый. Кулаки смяли хитин на голове твари, как бумагу. Тем временем Жирук принялся творить какое-то подлое волшебство, что-то напевая и тряся жучьими лапками. Три мертвых тела Жвархов вспыхнули тусклыми чернильными оттенками, а после примагнитились друг к другу, образуя монструозную аберрацию. Средний боевой Жварх, питомец 14 уровня. Значит, вот на что способен класс некрокомбинатор. Наверняка малых Жвархов он скомбинировал из погибших от наших рук жужжирианцев. Сейчас он объединил трех малых в одного среднего. Благо, что именно для большого не хватит материала. Однако справиться бы еще со средним. Этот был размером с носорога, а спина ощетинилась хитиновым чистоколом. «Посторонись!» — крикнул я и бросился в атаку. Взмыл в воздух после мощного прыжка, как разжатая пружина. Был готов голыми руками разорвать врага. Но что-то пошло не так. Мои инстинкты взвыли об опасности за долю секунды до того, как средний боевой Жварх выставил вперед исполинские жвала, похожие на два огромных серпа. Успел схватить их прямо в полете. Хитин скрипнул под пальцами, как мокрое стекло. Напряг все мышцы, пытаясь выломать смертоносные челюсти, но тщетно. Они не поддавались, словно были выкованы из титана. Очевидно, что у монстра телосложение зашкаливало за все разумные пределы. Наша борьба, похожая на схватку человека с разъяренным быком, продолжалась до тех пор, пока серебристая вспышка на даче не отсекла одну из передних лап твари. Жварх взревел и мотнул головой вверх с такой чудовищной силой, что меня подбросило на высоту трех этажей. Время растянулось, когда я вращался в воздухе. Внизу лагерь превратился в арену кровавого хаоса. Блеск стали, брызги крови, крики боли и ярости слились в жуткую симфонию битвы. В высшей точке полета, когда тело зависло между небом и землей, увидел раскрытую пасть Жварха, настоящую промышленную мясорубку, усеянную острыми зубами. Тварь ждала моего возвращения, нетерпеливо скользя большим багровым языком. Так дело не пойдет. Рука нырнула в рюкзак, выхватывая гигантский боевой молот. Поджал колени к груди, взмахнул оружием и начал вращаться быстрее любой подземельной мокрицы. Молот в руках превратился в размытый круг, ускоряя вращение, подобно пропеллеру. Я обрушился на тварь, как метеорит, вложив в удар всю силу падения. Боек молота встретился с жучьей мордой. Крак. Хитиновые осколки разлетелись, как стекло витража. Монстр упал в нокдаун. Навык акробатика повышен до 9 уровня. Навык холодное оружие повышен до 11 уровня. Получен уровень 14. Доступно 5 свободных очков характеристик. Погасил инерцию падения отточенным перекатом, вздымая пыль и хитиновое крошево. Гигантский молот выскользнул из вспотевших пальцев, но я быстро его вернул в руки. С удивлением отметил странность. Оружие размером с человека казалось легким, как перышко. Жирук, этот подлый кукловод, начал плести новое заклинание. Воздух вокруг него засветился нездоровыми зеленоватыми оттенками, а его жвала завибрировали, издавая низкий гул. На моих глазах отрубленная лапа жварха взмыла в воздух и, словно примагниченная, приросла обратно. Чудовище задрожало, приходя в себя. Но тут случилось нечто неожиданное. Свист рассек воздух, и гарпун, блеснув сталью, впился точно в фасеточный глаз жеврука. Звук был подобен треску льда на весеннем озере. Жужжирянец замер на мгновение, а затем рухнул с крыши дома, вызвав панический визг укрывшихся там женщин. И какого хрена они все повыскакивали наружу? Мелькнула возмущенная мысль, но тут же пришло понимание. Жвархи могли обрушить здание одним ударом, превратив убежище в сестринскую могилу. Страх гнал людей прочь от ненадежных стен. Резко развернул голову и встретился взглядом с Густаво. Олигарх поправил несуществующую кепку за козырек, словно заправский ковбой, бросил мне улыбку, выхватил мачете из ножен и рванул в гущу боя. Мои надежды на то, что смерть хозяина развоплотит всех питомцев, разбились о суровые реалии. Но что-то все же изменилось. Средний боевой жварх, еще минуту назад бывший воплощением ярости, теперь выглядел растерянным. Он медленно пятился, поворачивая голову из стороны в сторону, как потерявшийся пес. Его движения стали неуверенными. Сжав рукоять молота до побелевших костяшек, я ринулся в атаку первым. Такиши и Янис мгновенно поддержали мой маневр, словно мы репетировали это движение сотни раз.